9 сентября. Меня всегда пугали люди, слишком уверенные в своих желаниях. А тут в общежитии таких людей много. Спроси их ночью, и они даже с просонья перечислят свои мечты. В точном порядке, от главных до второстепенных. Заодно продиктуют адреса магазинов, где все это можно купить со скидкой или в рассрочку. Мы едва познакомились с Мэтью, но я уже знаю, что он мечтает о черном рояле Steinway Spirio. Хочет по вечерам играть для друзей что-нибудь расслабляющее. При этом на корпусе непременно должен стоять бокал недопитого им вина. Желательно Шато Шеваль. Даже не знаю, откуда он всего этого понабрался. Мой сосед Мэкси мечтает о полной экипировке в цветах Chicago Bears. Это его любимая команда по американскому футболу. Мэкси и сам играет за университет. Еще он мечтает о 70-дюймовой плазме. Мэкси неплохой парень. Я даже обрадовался, когда узнал, что меня поселят в одной комнате с двухметровым чернокожим футболистом. Думал, будет интересно. А потом Мэкси стал возвращаться с тренировок весь взмыленный. Это было бы не так страшно, если бы он первым делом шел в душ, который, кстати, находится через одну комнату от нашей. Однако в списке его дел посещение душа не стоит ни первым, ни вторым, ни каким-либо еще. Он просто забрызгивает себя приторной ванилью и, довольный собой, идет на занятия. Так что у нас всегда пахнет его потом и его духами, больше похожими на освежитель воздуха. А сентябрь в Чикаго стоит жаркий, не спасают даже распахнутые окна. Вообще, наша комната — одна из самых убогих в Солбер-холле. Тут все обставляются как могут, привозят из дома ковры, пуфики, стереосистему и все в таком духе. А у нас нет даже занавесок. Зато есть телевизор. Старый Samsung с заляпанным корпусом и чуть более новым, но таким же заляпанным DVD-проигрывателем. Мэкси привез его в первый день заселения. Долго возился с проводами, настраивал каналы, а на днях я зашел в комнату и увидел, как Мэкси лежит перед телевизором и наяривает себе, толком не прикрывшись простыней. Я притворился, что говорю с кем-то в коридоре, задержался на пороге, дал Мэкси возможность спешно натянуть трусы и выключить экран. Мне, в общем-то, все равно, чем он тут занимается, пока меня нет. Хотя все это довольно мерзко, но закрывать дверь на ключ ему бы точно не помешало. А теперь Мэкси мечтает купить 70-дюймовую плазму. Не хочу даже думать об этом. Синди, с которой мы ходим на американскую литературу, мечтает... Да о чем она только не мечтает. О бордовом Кадиллак Флитвуд 96-го года, об абонементе фитнес-центр на Мичиган-авеню, о домике на берегу Мичигана или Гурона, о таком, чтобы окна спальни непременно выходили на восток. Синди даже нашла в интернете подходящий особняк. Два этажа, веранда, бассейн во дворе и своя огороженная пристань. Вот только непонятно, куда там выходят окна спальни. И Синди из-за этого переживает. Будто в самом деле не сегодня-завтра купит этот дом со всеми его верандами и бассейнами. У нее нет денег даже на фитнес-центр, какой уж тут дом. А она мечтает со всей серьезностью. Вообще, от Синди можно было ожидать чего-то менее прозаичного. Она все детство провела в Японии, ее родители — миссионеры или что-то в этом роде. Они несут слово Христово. В нашем университете такое встречается сплошь и рядом. Университет Северного парка прежде был христианским. Главное здание, Old Main, построили не то священники, не то проповедники из Миннеаполиса еще в 1894 году. Оно оказалось самым высоким в этом районе. Олд Мейн тогда стоял за чертой города, а его купол долгое время служил ориентиром для самолетов, заходящих на посадку в Очард-Филд, где потом, в годы Второй мировой, построили современный аэропорт О'Хара. Изначально в Олд Мейн обучали шведских эмигрантов, а вокруг лежали самые настоящие пустыри. Но за 100 с лишним лет он разросся, побывал и колледжем, и академией, затем стал полноценным университетом с огромным кампусом и со своей богословской семинарией. Так что христианские традиции тут сохранились, а статуя Иисуса и большая часовня в кампусе никого не смущают. Интересно, отец, отправляя меня сюда, знал об этом? Впрочем, христианские традиции, как видно, не мешают студентам мечтать обо всех этих кадиллаках, особняках и плазмах на всю стену. Послушаешь их и становится тошно. У меня так не получается. На прошлой неделе звонил домой, в Москву. Говорил с мамой, а потом немного с отцом. Сказал ему, что не знаю, чего на самом деле хочу. Вроде бы говорили о какой-то ерунде, о том, чем здесь кормят и какие преподаватели, а я взял да и сказал, честно, без утайки. Сам не ожидал. Отец тоже не ожидал. Он вообще не любит, если я резко меняю тему, говорит, что для будущего юриста это плохо. А тут промолчал. Понял, что я серьезно. И ведь долго молчал, сосредоточенно. Может, думал, я что-то добавлю или как-то поясню свои слова. Но я больше ничего не добавил, и он, наконец, сказал, что мне нужно сходить на профориентацию. Говорит, запишись на консультацию, расскажи о своих проблемах и пройди соответствующие тесты. Так и сказал, соответствующие тесты. В вашем университете с этим не должно быть сложностей. А еще отец сказал, что университет подтвердил оплату за первое полугодие. Мог бы не говорить, но сказал. Профориентация. И ведь я ждал от отца чего-нибудь в этом духе. Конечно, ждал. Он всегда так говорит и действительно думает, что это мне поможет. Моей сестре вот помогло. Теперь она работает с ним в одной компании и кажется счастлива. По крайней мере, голос у нее счастливый, когда я спрашиваю про работу и про новых коллег. Впрочем, сестра всегда была из тех, кто твердо знает, чего хочет. Ну и что я мог сказать отцу? Сказал, что профориентация — удачная мысль, что я обязательно схожу и пройду все нужные тесты. Когда я положил трубку, уже точно решил, что отступать некуда. Все, что я тут задумал, еще неделю назад казалось каким-то безумием, но теперь я вижу, что это единственный выход. Нужно действовать, пока эта трясина не засосала меня целиком. Потом будет поздно.